«Дайте мне время подумать». Он и тут ничего не сказал, не шелохнулся. «Что же, он намерен держать ее здесь, пока она не надумает? Но это глупо. Она ведь должна все обсудить с матерью. Нужно было встать, как только он заговорил. Она пропустила минуту, думала, он еще что-нибудь скажет. И вот теперь неизвестно почему не решается даже пальцем пошевелить. Она не смотрела на него, но четко представляла себе его внешность. Никогда бы она не поверила, что может выйти за мужчину лишь совсем немного выше ее ростом. Когда сидишь рядом с ним, особенно заметно, какие у него правильные черты лица и какие холодные глаза. Странно это, если вспомнишь, что он изнемогает от любви. «Я вас не знаю, совсем вас не знаю», — произнесла она нерешительно. Он посмотрел на нее так, словно и ее вынуждал заглянуть в его глаза. В них была нежность, которой она раньше никогда в них не читала, но была и мольба, как у побитой собаки, и это вызывало легкую досаду. «При ближайшем знакомстве я, мне кажется, не так плох». «Вы, наверное, очень робкий, правда?» «Да, такого диковинного предложения ей еще никто не делал. Ей и сейчас казалось, что они говорят друг другу все самое неподходящее к случаю. Она нисколько в него не влюблена, и все же что-то мешает ей сразу отказать ему». «Я такой бестолковый», — отвечал он. «Хочу сказать вам, что люблю вас больше всего на свете, но сказать это так трудно». И тоже странно, почему-то эти слова ее растрогали. «Нет, он, конечно, не холодный, просто у него такая невыигрышная манера». Сейчас она как никогда сочувствовала ему. «Дорис в ноябре выходит замуж. Он в это время будет уже на пути в Китай, и она, если они поженятся, будет с ним. Не очень-то приятно стоять с букетом на свадьбе у Дорис. Без этого она предпочла бы обойтись. А потом Дорис замужем, а она девица. Все знают, что Дорис намного моложе ее, а тут она покажется еще старше, чуть ли не старой девой. Брак для нее не очень блестящий, но все-таки брак. И к тому же она уедет в Китай, и то хлеб. А чего только не наговорит мать, если она ему откажет. Да что там, все девушки, которые стали выезжать в свет одновременно с ней, давно замужем. У многих уже есть дети. Ей до смерти наскучило ходить к ним в гости и умиляться на их младенцев. Уолтер Фейн предлагает ей совсем новую жизнь. Она поглядела на него с безошибочно рассчитанной улыбкой. «А если б я решила броситься головой в омут, когда бы вы хотели на мне жениться?» У него вырвался короткий счастливый вздох, бледные щеки залила краска. «Сейчас, теперь же, как можно скорее. В свадебное путешествие уедем в Италию на август и сентябрь». «Значит, не придется проводить лето с родителями в каком-нибудь пасторском домике, снятом за 5 гиней в неделю?» Перед глазами сверкнуло объявление о помолвке на странице Morning Post. Ввиду того, что жених должен вернуться на восток по месту работы, свадьба состоится теперь же. «Свою мать она знает. Можно не сомневаться. Она и по этому случаю сумеет наделать шума. На какое-то время Дорис, во всяком случае, окажется в тени, а когда будут праздновать свадьбу Дорис, куда более пышную, она, Китти, уже будет далеко». Она протянула Уолтеру Фейну руку. «Мне кажется, вы мне очень нравитесь. Только дайте мне время к вам привыкнуть». «Значит, согласны?» — перебил он. Похоже, что так.